Сквозь звукоизоляцию слабо доносились звуки, словно стая шакалов дралась из-за объедков. Очнувшись от оцепенения, он подошел в ванну и залил прокушенную рану спиртом, с неизвестным наслаждением ощущая, как жгучая боль проникает в его плоть.